Мы поспешили выбежать из палатки и начали озираться. Вокруг творился хаос. Некоторые палатки горели, и все внутреннее пространство схлопнулось, выкидывая наружу все вещи и оглушенных жильцов. По лагерю бегали странные личности в черных балахонах, остроконечных шляпах и масках, которые стреляли во все стороны заклинаниями, взрывали и поджигали палатки и творили полный беспредел. Энда, в том мире я на матч по квиддичу не ходил, а вот моя жена сходила, и по всей видимости там она всех этих пожирателей и нашла, а вот тут они смогли разгуляться. Один из пробегающих остановился напротив нас, засмеялся и послал мощное дифендо в моих девочек. Щит встал настолько быстро, что этот урод даже не успел прореагировать, а его заклинание безобидно поглотилось. «Сириус, хватай девочек и ко мне домой». Я быстро активировал аварийную эвакуацию домой для него и сестренок. Ну что же, теперь, когда я больше не переживаю за родных, я развернулся к уже двоим пожирателям, посылающим проклятие в мой щит. «Вы посмели напасть на моих невест», — заорал я. Магия крови, и обе фигуры с воплями разлетаются в кровавые ошметки. Объемное заклинание из раздела некромантии тут же создает двух голодных призраков, которые улетают с одним заданием – убивать своих дружков. Я накидываю все щиты, невидимости, отвод глаз помощней, а также эмоциональную блокировку и левитации, и взлетаю над толпой, выискивая еще балахонщиков. Подлетаю к целой толпе, десятка-два человек смеющихся, веселящихся и раскидывающих заклинания в толпу орущих и убегающих в панике людей. Перекачанный гравитационный пресс отдается по всему лагерю небольшим землетрясением, от которого подпрыгнули некоторые палатки, а группу пожирателей вдавливает в землю, расплющив кашицу и оставляя огромную воронку. Еще один зеленый туман, и из воронки взлетают прозрачные призраки, которые, тихо завывая, улетают по направлению к следующей группе, где буквально разрывают ауры своих подельников, убивая их. Оттуда слышатся паникующие голоса пожирателей, а мои призраки продолжают жатву, ведь обычные заклинания их не берут. Тут нужен особый подход, ну и знания, конечно. Я тем временем отлетаю на другой конец, где заметил третью группу балахонщиков. Эти разбежались между палатками, явно собираясь грабить и насиловать. Из толпы слышны женские мольбы и крики. Кого-то эти уроды уже поймали. Подлетаю ближе, и моя ярость начинает просто закипать. Маленькую девочку, лет 14, эти уроды избили и держат, а один из них уже стянул штаны и хочет пристроиться к ней. Подлетаю на огромной скорости, достаю нож и вгоняю его насильнику прямо в пах до самой рукояти. Кровь брызжет из раны, а насильник заливается воплем. Разрезаю этим же ножом его пузо вверх, заставляя сизые кишки вываливаться наружу, и воздушным кулаком запинываю тело насильника подальше. Посылаю еще три кровавые бомбы в его подельников, и те взрываются ошметками плоти, окатывая и меня, и все вокруг. Несусь дальше, убивая большие группы одиночек, стараясь использовать самые жестокие проклятия. Часть уродов заживо вморожены в лед, голова у них свободна, она все понимает и осознает, но больше ничего сказать не может. Еще одна группа была сожжена заживо, других я раздавил, и достаточно большую группу уничтожили призраки. Короче, расчлененка была та еще. Как же удобно, что эти дятлы так замечательно себя идентифицировали. Надели свои хламиды и шапки с масками, спутать с кем-то очень трудно. А еще так удобно держались кучками, так чтобы палить по уродам было легче. После того, как преобразовал в проклятое мясо всех пожирателей, я начал оказывать помощь пострадавшим. Заодно и тренировался в применении исцеления. Там, где было необходимо, выдавал вправление костей, убирал проклятие, сращивал и заживлял раны. Столько мерзости успели натворить эти пожиратели. Казалось бы, вроде ведь недолго им дал бесчинствовать, но человек 30 они успели ранить, но после моих подсчетов, не удалось спасти четверых. Им я уже не смог помочь, слишком давно они умерли. Видимо, нескольких перемололо, когда палатка с расширением разлетелась, выбрасывая их и все содержимое наружу. Тут уже надо новое тело вырастить, иначе уже никак, а это я не потяну. То, во что превратились эти несчастные, в общем, только эмоциональная блокировка, которую я накинул на себя в самом начале, позволяла мне не расстаться с ужином. В темноте покореженные тела смотрелись еще более зловеще. Стараясь успеть, накидывал исцеляющие заклинания на лежащих и стонущих людей, магией приставлял оторванные конечности, очищал и заращивал их. Из невидимости я не выходил и глушилку с себя не снимал. Да и вокруг полнейшая темень, не различить ничего. Меня можно было различить лишь по признакам лечебных заклинаний, которые я накладывал. Когда изломанный полутруп со щелчками встающих на место костей вновь превращается в живого человека, это все же заметно. О, какие знакомые люди! По дороге между палаток бегала рыжая макушка и звала на помощь. Вот уж кому я точно помогать не стану, так это ей. С люмосом на конце палочки, рыжая толстуха носилась справа от меня, постепенно приближаясь в мою сторону. На ее крики я совершенно не обращал внимания, а продолжал оказывать помощь остальным. Наконец, заметив в темноте, что что-то происходит, она побежала в мою сторону. Вот еще принесла нелегкое. «Помогите моим детям, скорее, они при смерти». «Ну тут все при смерти, а твои дети меня совершенно не интересуют». Увидев, что на нее не реагируют, толстуха подбежала еще ближе к подвывающей девушке, у которой разворотила бок. «Энда, тут только среднее исцеление поможет». Увидев, как быстро начал зарастать бок у раненой, толстуха возобновила свои вопли. «Скорее, вы должны помочь моим детям, скорее, идемте за мной, я проведу». Да вот прям разбежался. Ведет себя так, будто я ей должен. Перелетев к другому пострадавшему, которому разбила голову, я наложил очищение, чтобы инфекция не проникла, и наложил заживление ранений. Этот был просто контуженный. Теперь кровопотеря остановлена, а дальше он уже просто отлежится. «Гоминум Ревелия», — послышался голос толстухи. «Эй ты, пойдем со мной». «Она что, тупая?» Теперь она уже обращалась ко мне напрямую. «Надо будет разобраться с этим заклинанием». «Нет, я, конечно, не накидывал чего-то мощного, как в мантии-невидимке, вот это заклинание его и пробивает». Ступифай выстрелила в мою сторону Уизли, но я успел отлететь. «Совсем охерела? Она что, думает, ей тут кто-то чем-то обязан?» «Достала». Воздушный кулак был такой мощности, что тело толстухи просто расплескало об дерево. «Труп однозначно. Не буду оставлять врагов за спиной. Не знаю, что там с ее детьми, но помогать я им точно не буду». Долечив оставшихся двоих, я отлетел подальше и выдал несколько мощных негаторов магии, чтобы стереть все следы того, что здесь хоть что-то происходило. Осталась только куча трупов. Когда я вернулся домой, скинул щиты и почистился от грязи, сестрички встретили меня объятиями и поцелуями. Проводив Сириуса домой, пошел мыться, после чего мы все завалились спать. Спали мы вместе, втроем, обнявшись. Утро следующего дня. Бывший палаточный городок чемпионата мира по квиддичу. Люди в светло-красных мантиях бродили по тому, что осталось от лагеря. Часть из них откапывала и собирала то, что осталось от бывших пожирателей, часть пыталась найти улики, но в основном все было бесполезно. Происходило все ночью, в полнейшей темноте и огромной панике. Все, кто могли хоть что-то рассказать, уже давно сбежали. Несколько детей, которые потеряли родителей, да парочку раненых, которых нашли, вот и все. И то, рассказывали они какие-то небылицы, которые никак не соединялись в единую картину. Разрушения не успели стать катастрофическими, но люди рыли носом землю как раз потому, что было сорвано масштабное международное мероприятие. Что уж говорить, если Министерству магии Англии уже выдвинули ноты протеста из 6 других министерств. «Харви, ну что у вас там, не поделили палаточный лагерь?» — улыбнулся рыжий ирландец, у которого отсутствовали верхние передние резцы. Потерял он их не на службе, а в обычной кабацкой драке, а потому восстанавливать заново не спешил. Амелия Боунс тяжело вздохнула, приложив руку к лицу в известном всем жесте. Убрав ее, женщина взглянула обратно на Аврора. «Харви, я как чувствую, ты просто мечтаешь драить сортиры? Может быть, тебе мало прошлого раза?» «Нет-нет, что вы, мадам Боунс, ну так докладывай нормально, а не страдай херней», — рявкнула она. Мужчина вытянулся в струнку, но продолжал улыбаться щербатым ртом. «Хренов клоун на мою голову. Ну, давай, докладывай». Большинство трупов опознали и отделили, часть из них известные пожиратели смерти, которых не смогли в свое время прижать. Харви подмигнул глазом, намекая на то, что у них банально хватило денег откупиться, все остальные, сброд и варье, сбежавшие недавно из Азкабана, ну из тех, что остались, ну и несколько черных наемников да оборотни. Есть буквально несколько трупов среди пострадавших. Задержать удалось только тех, кто были ранены. А они-то хоть что-то рассказывают, рассказывают. Но тут такое дело. Тот, кто это сотворил, видимо, его мама была Мерлином. Может, папа, и папа, и мама, и бабушка, и дедушка. «Нет, мадам Боунс, мы тоже не дураки и делим на 10 все, что они нам рассказывают, но то, что тут происходило, ни в какие рамки не лезет. В начале 60 опытных взрослых магов, в большинстве своем бывших боевиков из ближнего круга не называемого, раздолбили в ошметки буквально за 20 минут, причем тут использовались такие разделы магии, о которых мы даже не знаем. Кстати, нашлись тут и несколько наших аскабанских сидельцев, хотя и не все, да», — задумался парень, бродя мечтательным взглядом по бывшему палаточному лагерю. «Харви», — поторопила его Амелия. «А, да, так вот, высшая стихийная магия и некромантия тут точно были. По эффектам там каждое заклинание сжирало резерв выпускника Хогвартса. Ну ты ведь знаешь, это ни о чем не говорит». «Знаю, но мы получили от нескольких свидетелей их воспоминания. Я потом покажу в Думосбросе это нечто. Я бы с таким магом не хотел повстречаться. В общем, пожиратель он всех перебил, эти придурки все свои мантии нацепили, заодно и в маске вырядились. Удобно было понять, кто есть кто. Причем никто ничего не видел, лупили из невидимости. Было совершенно незаметно, кто и что делал». Харви почесал затылок, оглянулся вокруг на разрушенный и опустевший лагерь болельщиков и придвинулся чуть ближе к начальнице. Зато после этого вообще фигня началась. Всех раненых он вылечил. Ну почти всех. Уизли он не трогал. Я вам потом тоже в Думосбросе покажу. Мамаша Уизли додумалась на него напасть. Хотела его заставить бросить все и идти лечить ее детей. Ну она как идиоткой была, так ей и осталось. Уже не осталось. Вон на том дереве ее труп висел. Харви указал в сторону одного из ближайших деревьев. В общем, Джинни там серьезно задели пожиратели, и прихода помощи она не дождалась, а Перси покалечили, но это восстановимо. Какое-то проклятие упало на семью Уизли, зло хихикнула Амелия. Их она тоже не любила, и там были свои счеты, идущие еще с древних времен. Это точно, хех, а вот нихер им было лезть не в свое дело. Ну так вот, этот наш неизвестный, а точно неизвестный, а почему не неизвестная? Да хер его знает, может и так, вот только этот неизвестный как всех, кого можно было, вылечил, смылся. И тут тоже непонятки, он вытворял такое, что наши колдомедики сами готовы его из любой дыры вытащить. Говорят, восстановление печени, кожного покрова, приращивание конечностей. У многих, у кого до этого были болячки, они полностью исчезли. Люди после его лечения абсолютно здоровы, и почти все даже от семейных и родовых проклятий избавились. Поколениями вывести не могли, а тут раз и нету. Энда уж, это точно, это как раз то, что удалось проверить. Из того, что проверить не удалось, там еще больше. Но вы ведь сами видели те кратеры, что остались от заклинаний. Да я на них вот прямо сейчас любуюсь, сказала Амелия, указав пальцем на 20-метровый кратер. Ну вот и я о том же. Видимо, кто-то пришел посмотреть на чемпионат мира по квиддичу, решил развлечься, все было нормально, но тут вылезли пожиратели и его задели, но он и шарахнул посильнее. Не думаю, что он их тут специально ждал. Согласна, это навряд ли, а хоть какие-то наметки о том, кто это может быть, у нас есть. Ничего, что можно доказать в суде, но, одна девушка, которой этот неизвестный помог, рассказывала, что, когда миссис Уизли хотела заставить этого неизвестного пойти с ней и помочь ее детям, он даже не отреагировал. Ну понятно, что не отреагировал, если бы на меня напали, я бы тоже чем-нибудь приложила. Не так сильно, конечно, но тоже от души. Нет, вы не поняли, он с самого начала на нее не отреагировал, даже когда она просила нормально, это потом она приказывать стала и напала. Ах, она еще и приказывать стала, ну, видимо, с ума сошла от горя, это у нее уже который подряд ребенок, с которым случился несчастный случай. А несчастный ли? Да хер его знает. Разве докажешь? Если это тот, о ком мы думаем, то обтяпал он все так, что не прикопаешься. Ну да, его адвокат нас с дерьмом смешает. А если не смешает? Аврор поочередно показал пальцем на три огромных кратера и очень криво улыбнулся. Мне кажется, он тот кратер имеет размеры примерно с наше министерство, подмигнул он Амелии. Ага, вот то-то и оно. Но этот монстр ведь учится в Хогвартсе, моя племянница говорит, всем помогает, со всеми дружит, учит всякому разному, я вот значения не придала, а у них на факультете уже 6 человек обрели магическое зрение, а это считалось невозможным, да и от проклятий он некоторых почистил, что тоже невозможно. Ну, а я о чем, подмигнул Харви, вы про дементоров забыли, которых он в поезде, Парень выразительно провел пальцем ниже подбородка. Да и после этого, куда все остальные делись? И это тоже, задумчиво сказала Амелия. Не знаю, что там и как. Женщина взяла длинную паузу, внимательно осматривая оставшиеся кратеры. Что будем министру докладывать, Харви? А ничего. То есть как, ничего, удивилась Амелия. Да никак, вы что, сильно будете плакать по этим пожирателям, убийцам, грабителям, да и вообще мразям, которые просто смогли 13 лет назад сунуть на лапу Дамблдору, чтобы откупиться от пожизненного? Вообще не буду плакать, улыбнулась женщина. А может быть, кто будет переживать за оборотней из стаи Фенрира Грейбека или за наемников из гильдии убийц? Я лично нет. Я тоже, вот ни капельки. Кроме того, а что мы министру скажем? Доказательств-то все равно нет. Зачем пожилого человека напрягать? Хорошее же дело парень делает, но если это он, как бы он так не разошелся по молодости? Не думаю. Раздражители, тянущие одеяло на себя. Теперь парень кивнул головой на открытое место, куда Авроры аккуратно сносили и раскладывали тела пожирателей для захоронения. В основном, там остались. Там такие имена. У-у-у-у. Мечтательно возвел глаза к небу уже немолодой парень. Энда уж, согласна. Тогда пойду я докладывать, ну как всегда, ничего не видели, ничего не знаем. Министр расстроится. Большая часть тех, кто там лежит, ему солидные деньги платили. Что ты, наш министр кристально честный человек, как можно? Улыбнулась Амелия. Конечно, конечно, я что, я ничего, просто к слову пришлось. Если что, мы ведь ничего не видели и ничего не знаем. И двое магов, развернувшись, направились к границам стационарного антиоперационного барьера. Глава 16. Четвертый курс. Мы спокойно кушали, переговариваясь за столом, узнавая, кто, где был и чем занимался. Четвертый курс начинался, как обычно. Вернулись все повзрослевшими и похорошевшими. К нашему факультету присоединилось еще 6 новичков, которые сидели и оглядывались по сторонам. Для них еще все в новинку. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет. В зале поднялся гул. Всем хотелось узнать, что же произошло и почему вдруг отменили квиддич, но как раз в этот момент грянул оглушительный громовой раскат, и двери большого зала с грохотом распахнулись. На пороге стоял человек, опирающийся на длинный посох и закутанный в черный дорожный плащ. Все головы в зале повернулись к незнакомцу. Неожиданно освещенный вспышкой молнии он откинул капюшон, тряхнул гривой темных с проседью волос и пошел к преподавательскому столу. Глухое клацанье отдавалось по всему залу при каждом его шаге. Незнакомец приблизился к профессорскому подиуму и прохромал к Дамблдору. Еще одна молния озарила потолок. Гермиона охнула, и было отчего. Вспышка резко высветила черты лица пришельца. Оно словно было вырезано из изъеденного ветрами дерева скульптором, имевшим довольно смутное представление о том, как должно выглядеть человеческое лицо, и вдобавок скверно владевшего резцом. Каждый дюйм кожи был испещрен рубцами, рот выглядел просто как косой разрез, а изрядная часть носа отсутствовала. Но самая жуть была в глазах. Один был маленьким, темным и блестящим, другой – большой, круглый, как монета, и ярко-голубой. Этот голубой глаз непрестанно двигался, не моргая, вращаясь вверх, вниз и с стороны в сторону, совершенно независимо от первого, нормального глаза, а кроме того, он временами полностью разворачивался, заглядывая куда-то внутрь головы, так что снаружи был виден лишь белок. Незнакомец подошел к Дамблдору и протянул ему руку, так же, как и лицо, исполосованную шрамами. Директор пожал ее, негромко сказав при этом несколько слов. «Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств», – жизнерадостно объявил Дамблдор в наступившей тишине. «Профессор Аластер Муди». По обычаю, новых преподавателей приветствовали аплодисментами, но в этот раз никто из профессоров или студентов не захлопал, если не считать самого Дамблдора. Его удары ладонью о ладонь уныло прозвучали при всеобщем молчании и скоро затихли. Всех остальных, видимо, настолько поразило необычайное появление Муди, что они могли только смотреть на него. Грозный глаз остался совершенно равнодушен к такому более чем прохладному приему. Дамблдор вновь прокашлялся. Как я и начал рассказывать, он улыбнулся множеству студенческих лиц, все взоры которых были обращены к грозному глазу. В ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было в этом веке. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. Некоторые дети в зале загомонили, переспрашивая, однако было ясно, что Дамблдор сделал эту паузу специально. Он обожал показушничать, и потому никто не сомневался, что он скоро продолжит. Турнир трех волшебников был основан примерно 700 лет назад как товарищеское соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства – Хогвартсом, Шармбатоном и Дурмстрангом. Каждую школу представлял выбранный чемпион, и эти три чемпиона состязались в трех магических заданиях. Школы постановили проводить турнир каждые 5 лет, и было общепризнано, что это наилучший путь налаживания дружеских связей между колдовской молодежью разных национальностей, и так шло до тех пор, пока число жертв на этих соревнованиях не возросло настолько, что турнир пришлось прекратить. За минувшие века было предпринято несколько попыток возродить турнир, продолжал Дамблдор, но ни одну из них нельзя назвать удачной. Тем не менее наши департаменты магического сотрудничества и магических игр и спорта пришли к выводу, что пришло время попробовать еще раз. Все лето мы упорно трудились над тем, чтобы в этот раз обеспечить условия, при которых ни один из чемпионов не подвергся бы смертельной опасности. Главы Шармбатона и Дурмстранга прибудут с окончательными списками претендентов в октябре, и выборы чемпионов будут проходить на Хэллоуин. Беспристрастный судья решит, кто из студентов наиболее достоин соревноваться за Кубок Трех Волшебников, честь своей школы и персональный приз в 1000 галеонов. Ну как обычно, все дерьмо в этой школе просто обязано начинаться на Хэллоуин. Гарри, заинтересовалась Падма, сидевшая справа от меня, ты что-то знаешь? Да еще не прошло ни одного учебного года, чтобы что-нибудь не случилось на Хэллоуин. Полагаю, и в этом году будет какая-то гадость. Я надеюсь, ты не хочешь участвовать в этом соревновании? Да ни в коем случае, оно мне надо. Гул голосов в большом зале слегка утих, и Дамблдор продолжил. Я знаю, что каждый из вас горит желанием завоевать для Хогвартса Кубок Трех Волшебников, однако главы участвующих школ совместно с Министерством магии договорились о возрастном ограничении для претендентов этого года. Лишь студенты в возрасте, я подчеркиваю это, 17 лет и старше получат разрешение выдвинуть свои кандидатуры на обсуждение. Это, Дамблдор слегка повысил голос, поскольку после таких слов поднялся возмущенный ропот, признанный необходимой мерой. Поскольку задания турнира по-прежнему остаются трудными и опасными, какие бы предосторожности мы ни предпринимали, и весьма маловероятно, что студенты младше 6 и 7 курсов сумели бы справиться с ними. Я лично прослежу за тем, чтобы никто из студентов моложе положенного возраста при помощи какого-нибудь трюка не подсунул нашему независимому судье свою кандидатуру для выборов чемпиона. Поэтому настоятельно прошу, не тратьте понапрасну время на выдвижение самих себя, если вам еще нет 17. Может быть, тогда не стоило его и проводить, как всегда задумчиво сказала Луна. Вот-вот, ты молодец, Луна, зришь в корень, ответил я. Белокурая, нежная и воздушная ведьмочка сдружилась с Гермионой, а уж Невилл, который уже в открытую ухаживал за девочкой, благосклонно принимавший его ухаживание, был частым и желанным гостем за нашим факультетским столом, как, впрочем, и она за столом барсуков. Там девочку подкармливали сердобольные старшеклассницы, а здесь дети пользовались моментом и задавали вопросы по травологии уже Невиллу. Мальчик в это время прямо светился. О своей любимой теме Невилл мог говорить часами, чем любознательные когтевранцы пользовались. Поттер. После первого урока и странной манеры разговора Муди я теперь ставил небольшой звуковой фильтр, понижающий громкость всего, что он говорил. Просто этот человек постоянно орал. Стоя в своем неизменном кожаном плаще, испещренном рунами и чарами, этот ветеран выкрикнул мое имя. Не отвечая ему, так как никакого вопроса и не было, молча поднял взгляд на преподавателя. Его аура была испещрена язвами и проплешинами на местах имеющихся шрамов, а вместо ноги в ауре зияла пустота. Странно, почему бы это все не снять, или ему так нравится ходить. Вместо его палки можно поставить нормальный протез, ну или я могу вырастить ногу, но делать этого, конечно, не стану. Хлипковат. Я фыркнул, улыбнувшись, а сидевшие рядом сестрички даже слегка хихикнули. Они-то знали, насколько я действительно хлипковат. Ну ничего, я тебя научу. Только меня, оглядел я весь остальной класс. Вообще всех. Ну вот примерно в таком ключе и проходили наши занятия. Время потекло, как обычно, медленно, а я, в основном, старался тренироваться и общаться с сестричками, и каждый день делал одного или двух доппелей, которые обыскивали замок, пытаясь найти проход к сердцу управляющего контура Хогвартса. Я решил, что настало время убрать ту пакость, которую старик-затейник вставил в управляющий контур Хогвартса, и которая позволяет ему быть псевдодиректором школы. Псевдо, потому что ему явно недоступны все функции. Частью он не пользуется вообще, но основная функция – быть директором и утверждать на пост преподавателей – ему доступно. Некоторые комнаты ему не открываются, некоторые вообще закрыты для всех, однако я поступал проще. Рассматривал монопроводы в стенах и отслеживал, куда они все сходятся. Сентябрь закончился спокойно за исключением Аластера Муди, который вдобавок к полнейшей паранойи и противному характеру имел какие-то претензии ко мне. Почему каждый год у нас происходит смена преподавателя по зате? И каждый год это какой-то урод или сумасшедший. Вот нормальная же преподаватель была в прошлом году, в чем проблема была ее оставить. Подмастерье опять же, нормально обучала, никому не докапывалась. Мы шли по коридорам замка, спеша на урок по травологии. Дамблдор их, наверное, в том же дурдоме, откуда сам пришел, выбирает, заметила Сьюзен Боунс, которая шла вместе с нами. Это уж точно, просто меня сам факт этого убивает. Это ведь надо было пойти на выплату компенсации старому учителю, разорвать с ней контракт, найти нового, договориться с ним и заключить новый, либо вообще ничего не делать. Тогда старый контракт так и продлился бы. И о чем это говорит? Спросила хитрая Сьюзен, а все остальные ученики тоже прислушались. Говорит о том, что для старого мудака тут в первую очередь не школа, полная детей, которым надо помощь, арена его постоянных политических игрищ. И ведь уже выкинули его отовсюду, лишили всех регалий, а этот паук все равно лезет и лезет. Уже старый, одной ногой в могиле, но нет, все равно ползет ведь до последнего. Хоть бы о детях один раз задумался. Растут ведь неучими из-за тех преподавателей, которых он нанимает, но ему ведь плевать. Он ведь тут не для этого. Ребята, я узнавала в министерстве, они проводят аттестацию СОВ 4 раза в году по всем предметам, заметила Ханна Абботт. А когда ближайшая? Спросила Парвати. В октябре, но на эту мы уже не успели. Там надо записываться заранее. В таком случае, когда следующая? Поинтересовался Невилл. В конце февраля, ответила Ханна. Они с остальными уже вовсю копировали книги из «Выручай комнаты», которую я им показал. С ребятами они разделились на группы и делали копии со всего, что там было по магии, разделив всю комнату на участки. Огромная инициатива на самом деле. Я был об этом осведомлен, так как являлся их главным поставщиком трансмутированной бумаги. Ее я поставлял просто в промышленных количествах, опустошая залежи старых веток, листьев и иголок из запретного леса. Благодаря нашим с сестричками стараниям его опушка стала похожа на ухоженный английский газон. Все старые деревья, пни, сломанные коряги, листва и трава в буреломах магического леса на много километров окрест уже отсутствовали, а после того, как Авроры разобрались с акромантулами в конце прошлого года, там вообще стало легко жить. Мы с девочками даже удостоились дружбы от кентавров, не то, чтобы она мне была так уж нужна, но те иногда приносили нам ягоды, собранные из леса как раз за то, что мы так удачно его очищаем. Думаю, теперь наши умения из школы преобразования вышли на совершенно новый уровень. Бумага у нас выходила гладкая, белая, однородная и плотная. Я думаю записаться, вы как? Спросила Сьюзен. Она занималась с нами, начиная с самого первого курса. Думаю, мало кто откажется. Программу четвертого и пятого курсов по чарам, трансфигурации, зельеварению и травологии мы все знаем. Осталось догнать несколько бесполезных предметов типа истории магии и астрономии, ответила Парвати. Да уж, этот замок с его пауком в центре уже достал. Что ни год, то какая-то гадость происходит, заметил я. Я за, так что записываемся все. Ну, в самом уж худшем случае какой-то предмет я не сдам. Там все равно этот аттестат СОВ можно просто выбросить. Он никуда, кроме как в наше любимое министерство, не годится, а из нас, надеюсь, никто в министерство не пойдет. Так и продолжалась наша учеба до тех пор, пока нас всех не согнали на встречу зарубежных делегаций, приехавших к нам в октябре. Замок стал еще более загруженным, и наши мальчики и девочки распушили хвосты. Делегация из Франции подсела к нам за стол, а делегация из Дурмстранга обосновалась за столом барсуков. Почему так вышло, я так и не понял, однако в делегации французов были одни девушки, а в делегации болгар, одни парни. Вилы и их привычки были мне настолько обыдены, что я на них особо и не обращал внимания, чем безмерно радовал моих будущих жен. Остальные парни, следя за мной, тоже общались со всеми ровно. Небольшим препятствием был французский язык, но основная масса девушек из Шарм-Батона сносно знала английский, и мы, естественно, старались сглаживать углы и не поправлять их. Вторым событием для меня стало то, что мои доппелитеки нашли защищенный вход в закрытую часть замка и уже начали разбирать нагромождение, что тут для защиты накрутили Дамблдор и Диппет. Работая по двое и по трое, продвигались они довольно резво. Некоторые плетения они просто убирали, ведь это можно было легко сделать, не задев никаких сигналок. Другие заклинания могли сообщить Дамблдору о том, что некто разбирает его защиту, а потому сигналки они перебрасывали на другой эмулятор плетений, зацикливая их сами на себя. Две делегации, находившиеся у нас в замке, на самом деле в самом замке и не находились, а жили у себя в карете и на корабле, что было довольно показательно и свидетельствовало о степени доверия к местному директору. Принимать же пищу здесь решались немногие. Оказалось, что уровень преподавания, например, Шарм-Батона был как минимум гораздо выше, а потому даже слушать лекции у нас шести- и семикурсницы не могли, особенно, если учесть языковый барьер. В общем, и занятия для обеих групп преподаватели, приехавшие сюда вместе с ними, проводили тоже отдельно. Это, конечно, создавало всем огромные неудобства, а потому после выбора чемпионов обе группы собирались покинуть наш замок, чтобы вернуться к нормальному режиму обучения, ведь делать им тут было практически нечего. Скучный, холодный, продуваемый всеми ветрами замок. Девушки очень удивлялись такой запущенности. Разве нельзя это все починить? Существуют же домовики. Они это должны уметь, почему бы не попросить их? Ну, такой вопрос естественен, и возникает у любого нормального человека, но только не у нашего директора, который является полнейшим дебилом, а еще и негодяем-политиком, устраивающим в школе полигон для прохождения препятствий учениками. Тут все, буквально все можно предотвратить. Можно нанимать нормальных преподавателей, можно поставить больше уроков, можно выкинуть эти глупые предметы и заменить их на полноценные, можно прекратить вражду факультетов, да даже упраздните сами факультеты. Зачем они нужны? Все это можно. Но все это невыгодно вон той белобородой мрази, сидящей на троне. За что ты его так откровенно ненавидишь, Ари? В исполнении Флёр мое имя причудливо изменялось в зависимости от настроения. Белокурые сестрички-хохотушки уже поняли, что на нас их природный шарм, даже врубленный на полную катушку, вообще никак не влияет. Ни за что его любить. Мразь он, как и любой политик. Общались мы с сестрами Делакур и другими девушками свободно, по-дружески. Мало того, я даже по их просьбе подсадил им в ауру съедающих проклятия паразитов. Уже после того, как факультеты Коктевран и Хаффлпафф практически полностью избавились от зелья и проклятий на ауре с моей помощью, было не мудрено, что француженки это заметили. Гриффиндор же все еще представлял непаханное поле, но там требовалось начинать с удаления зелий в крови, и начать я решил с феи Данбар и Лаванды Браун, которых опаивали наши любимые преподаватели, начиная чуть ли не с первого курса. После того, как я с ними поработал, вывел зелья, убрал ментальные закладки и восстановил стертую память, ходили девушки пришибленными целую неделю, а потом, ко мне начал стекаться ручеек гриффиндорцев. Заодно я тренировался накладывать восстановление разума, сложнейшие заклинания, убиравшие все затертые и измененные области и ментальные закладки, а дети вдруг начали по-новому смотреть на своего декана и на директора, особенно маглорожденные. Ох, как же я их понимаю, сам был в таком же положении, что и они в прошлой жизни. На Слизерине ситуация была другой. Наследственные проклятия, проклятия крови, проклятия, привязанные к роду, да много чего. А вот с зельями и затираниями памяти на факультете хитрецов было получше, ведь там ребята были ушлые, ну точнее, это их родители были людьми знающими и понимали, куда именно отправляют своих чадушек. Потому большинство представителей змеек уже были защищены и от зелий, и от влияния на сознание. Кроме того, играла роль и слизеринская осторожность, все-таки идти за помощью к мутному Гарри Поттеру, который за свою помощь еще и ничего не просит, это как-то подозрительно. Надо вначале посоветоваться с родителями, потом расспросить друзей, друзей их друзей, знакомых и друзей знакомых. В общем, осторожность в первую очередь. Ну а я и не лез особо, естественно, никак не пытаясь влиять на контингент Слизерина, а уж тем более потому, что процентов 30 учеников сейчас были в трауре. Многим из них пришлось досрочно стать главами родов после того, как некий мутный тип перемолотил в кровавую кашицу их отцов. Видя, как настроения гриффиндорцев меняются на противоположные по мере того, как все больше и больше детей сбрасывали свое вялое отупение, начиная смотреть на игрища директора без розовых очков, меня потянули на очередной разговор к директору. В своем неизменном кресле троне так и сидел паук, точнее, после того, как его скинули со всех должностей, это был паучок и его верная приспешница. «Гарри, мальчик мой, я не твой мальчик, изволь называть меня как полагается. Мистер Поттер, ваше вопиющее неуважение к директору особо показательно, вы просите называть вас как полагается, но сами ведь не называете директора Дамблдора по его титулу. О, гляди-ка, кто проснулся, я все правильно называю, он и не является директором Хогвартса, так как клятву директора он не давал, так что сидит он здесь вопреки заветам основателей, построивших Хогвартс, иначе бы не смог проворачивать все то дерьмо, что проворачивает теперь, так что все правильно. Мистер Поттер, я еще никогда, короче, рявкнул я не пойму, какая такая учебная необходимость заставила вас вызвать меня сюда. Гарри, нам стало известно о ритуалах, которые ты проводишь над учениками. Вы имеете в виду ритуалы по обнаружению и выведению зелий, которыми вы пичкаете учеников, или, может быть, восстановление стертых участков памяти, которые вы им затерли. Вы будьте более четкими в своих выражениях. Хм, Дамблдора аж перекосило, а его ментальный щуп начал усиленно долбиться в мою ментальную сферу. Ну, сука, держись. Ментальный удар, который я сформировал, мгновенно выжег любые ментальные щупы, лишая Дамблдора возможности ковыряться в чужих мозгах. А-а-а-а, дикий вой директора вспугнул даже Флитвика. Директор схватился за голову и, продолжая орать, опрокинулся на пол. Что-что такое? Что происходит? Что ты сделал с директором? Я вообще тут спокойно стоял и ничего не делал. Ну я пойду, а вы тут обслуживайте своего больного директора. Я хихикнул над тем, насколько двусмысленно это прозвучало. Дамблдора упекли в больничное крыло. Саданул я от души, и теперь старик переживал не самые приятные моменты в своей жизни. Ну а мои доппели, наконец, прорвались внутрь алтарной комнаты Хогвартса и обнаружили ритуал, заставлявший разум управляющего артефакта Хогвартса заснуть, после чего разобрали его, нарушив многосотлетний сон гигантского артефакта, очистили алтарную комнату, а уж сам разум Хогвартса включил собственную защиту. Пробуждающийся артефакт постепенно брал бразды правления над замком в свои руки, первым делом отключив Дамблдора от подпитки, закрыв от него кабинет директора и отключив от цепей управления. Замок переходил в аварийный протокол, когда у него нет больше директора. Покинувший больничное крыло уже не директор был очень сильно осунувшимся. Львиная доля его жизненных сил тратилась на борьбу с проклятиями, которые он нахватал от других доброжелателей, которых он обманул в течение жизни. Теперь он подолгу залипал на месте, не мог сконцентрироваться и очень быстро уставал, но был в ярости на меня. Главное, ему некому было пожаловаться, ведь что он мог, по сути, сказать, доказать ничего он не мог. Я постоянно находился на виду с кучей друзей и учеников, всю работу делали мои доппели. Ну а кроме того, что он может сказать по сути, я обманом и махинациями завладел местом директора, не дав нормальных клятв, а такой плохой мальчик Гарри Поттер у меня все забрал. Естественно, ведь сразу возникнет вопрос, а почему не дал нормальных клятв, и он, и его правая рука Минерва прожигали во мне дырки всегда, как встречали. Все это продолжалось до тех пор, пока не настал конец октября, и не начало приближаться пора выбора чемпиона. На последнем уроке ЗАТИ, я как обычно приготовился слушать скучную лекцию, но вошедший преподаватель сразу привлек мое внимание своей аурой. Это точно был не Муди, явно не он, ну хотя бы потому, что его аура была цельной в тех местах, где у Муди зияли прорехи, у этого все было целым, ну а сама аура слегка двоилась. Значит, все-таки оборотная. Помня из прошлого мира о своем участии в турнире трех волшебников, я решил проверить свою догадку. Вернулся в общежитие и открыл карту, которую сделал мой отец с друзьями. Так, ага-ага, вот у нас Муди, а вот Барти Крауч-младший. Ну так и есть. Что же, все, как обычно. Каждый год я занимаюсь похожими вещами, пишу письмо. Только в этот раз притворяться анонимом уже нет смысла. Приступим. Уважаемая Амелия Боунс, как обычно, пишу вам в который раз в надежде, что вы, наконец, сумеете навести порядок в этой дерьмовой школе. Буду краток. Сегодня я заметил, что под личиной нашего преподавателя по ЗАТИ, которого в очередной раз извлек из какой-то задницы директор, чем заменил абсолютно нормального педагога на урода, прячется некто Бартимиус Крауч-младший. Разница, конечно, не особо заметна, так как оба они полнейшие психопаты, но все же изначально нашим преподавателем был Аластер Муди. Я, конечно, не силен в истории, но навел справки, и мне казалось, Барти Крауч-младший должен быть мертв, если память мне не изменяет. Как я вижу, это уже второй оживший труп, на этот раз не в анимагической форме, а под оборотным зельем. Если это так, возможно, стоит проверить и Барти Крауча-старшего. Вдруг и с ним чего не так? Как так случилось, что очень мертвый сын объявился прямо рядом с его отцом? Начинаю задаваться вопросом, а Хогвартс – это вообще школа или пансион для душевнобольных? Может, все же стоит, когда будете арестовывать Краучи, прихватить с собой и Дамблдора? Искренне ваш, Гарри Поттер. На следующий день был как раз Хэллоуин, день объявления чемпионов, и мы сидели в празднично украшенном зале вместе со всеми представителями от других школ. Гарри, как думаешь, кого выберут чемпионами? Спросил меня Майкл. За столом установилась тишина, дети знали, что, если я что-то говорю, значит, обычно это сбывается. Под Май Парвати улыбнулись своими белозубыми улыбками. От школы Шармбатон, несомненно, Флёр, я улыбнулся и кивнул девушке. От школы Дурмстранг, Виктор Крам, он там самый сильный, Виктор нас не слышал отсюда, а потому продолжал сидеть спокойно. А от Хогвартса, тут сложнее, надо смотреть только последние два курса. Ну, Гриффиндор и Слизерин в полном составе отпадают. Одни не учились отродясь, а потому не могут претендовать на звание сильного, а вторые слишком заняты интригами, да и шкурку свою ценят гораздо больше, чем тысяча галеонов. Предпочитают на действо посмотреть издалека. Остаются как Тиврон и Хаффлпаф. У нас до шестого и седьмого курсов почти никто не доходит, сдают соф и идут в нормальные школы доучиваться, значит, отпадает, а на Хаффлпаф самый сильный сейчас, Седрик, и он вроде бы бросал свою заявку. Значит, Флёр, Виктор и Седрик. Одно меня беспокоит. Что? Спросила меня Парвати. Да вон, видите, Аластер Муди, кивнул я на присевшего справа от Дамблдора псевдоврора. Ну да, присмотрелась к нему Парвати. Ну так это не Муди, а Бартимиус Крауч-младший под обороткой. Что? Как? Откуда ты знаешь? Надо же что-то делать. Голоса послышались отовсюду из-за моего стола. Вы магическим зрением присмотритесь. Видите, у него аура есть там, где протез. Если у человека реально отсутствует нога, аура в том месте исчезает. А откуда знаю, кто это есть? У меня один артефакт, отец его сделал вместе с Сириусом, позволяет подключаться к следящим чарам замка и видеть, кто и где находится. Так надо же что-то делать, дернулась Падма. Спокойно, солнышко уже сделал. Позвал Амелию в очередной раз. Будем надеяться, что не слишком поздно. Вон Барти Крауч-старший сидит, видите? Да, тот мужчина в костюме, с усиками, переспросила Парвати. Да, именно он, присмотритесь к его ауре. Видите ту серую область у него над головой? Слабо, очень смутно. Ничего, научитесь, мои хорошие. Так вот, он под заклятием Империя. Но как же? Да, и это уже тоже сообщил. Не школа, а дурдом какой-то. Само объявление чемпионов должно было состояться после обеда, но кубок несколько запаздывал. Ворота большого зала распахнулись, и в зал вошла процессия из авроров, выискивающих глазами кого-то за преподавательским столом. Занервничавший лже-муди быстро достал металлическую фляжку, по всей видимости, с оборотным зельем, но очень уж трудно открутить пробку, когда при помощи телекинеза я не только держу ее, но и спрессовал металл до состояния однородности. Паникующий преподаватель крутил свою металлическую фляжку изо всех сил, но увидев, что ничего не происходит, а авроры идут именно к нему, выхватил палочку и стал атаковать довольно небезобидными заклинаниями в школе, полной детей. Мгновенно ставлю щит перед столами учеников и выскакиваю из-за нашего стола. Мгновенная парализация через кровь, и лже-муди застывает с поднятой палочкой. Выхватываю ее из рук мага телекинезом. Выдергиваю магией Крауча-младшего из-за стола и левитирую его прямо под ноги к аврорам. «Мистер Поттер, да что вы, в конце концов, себе позволяете? Теперь вы уже нападаете на преподавателей?» — вскочила возмущенная кошка. «Ой, ну дура-дурой ведь, а постоянно лезешь, куда не просит. Сиди уже тихо и рот закрой, если умного сказать ничего не можешь». Аврора уже забрали палочку, обездвижили и связали Крауча. А я аккуратно парализовал Крауча-старшего, и также вытащил его из-за стола к нам. «Он под империя. Сейчас, Винки!» — закричал Крауч-младший, а я еле успел парализовать духа домового эльфа, введя ее в кому. Появившаяся эльфийка упала со стекленевшим взглядом. «Нет, Поттер, мразь, темный лорд покарает тебя, он будет пытать тебя. Твой темный лорд обделается от страха, это даже не темный лорд, а поганый обрубок. Пускай приходит, я ему башку оторву и в жопу запихаю, а потом буду этим же поголовым лордиком играть в футбол. Ах да, вы же, пожирательские животные, не знаете, что такое футбол. Вот как раз он это и узнает сразу, как сумеет вытащить мой сапог из своей лордской задницы. Что здесь происходит, мистер Поттер?» — не выдержал подскочивший и обозленный директор. «А вам не положено знать, вы тут никто, вы уже не директор Хогвартса. Ваш обман окончен, и проснувшийся замок теперь не пустит вас даже на порог директорского кабинета. Это ты!» — с ненавистью проскрипел зубами он, а я мило улыбнулся. В это время из кубка, наконец-то, посыпались искры, и вылетела первая бумажка. Гул, стоящий в зале, начал затихать, и дети, обсуждающие сцену, разворачивающуюся перед их глазами, отвлеклись на вылетевший обгорелый клочок пергамента. Дамблдор грузно поднялся и пошел к кубку, кряхтя, наклонился и, прочитав имя на бумажке, произнес: «От школы Шермбатон, Флёр Делакур». Дамблдор нашел девушку глазами, кивнул ей и попросил пройти в отдельную комнату. В полном молчании девушка встала и нерешительно пошла в указанную комнату. Я подошел к Аврорам. «Амелия, сейчас я сниму империя с Крауча-старшего». Я сплел заклинание излечения разума, освободив его от подчинения и заодно исправив некоторые отклонения. «Ох, что, где я? Что произошло? Почему я здесь?» «А это вам вот Авроры объяснят», — указал я пальцем на Амелию Боунс, заодно разоружил, обездвижил и связал его, аккуратно уложив рядом с сыном. Тем временем кубок не ждал и продолжал. «Чемпион от школы Дурмстранг, Виктор Крам, пройдите, пожалуйста, в ту же комнату», — указал он пальцем. Виктор встал и прошел в отдельную комнату, оглядываясь по сторонам. Ему, конечно, хотелось остаться и посмотреть, чем все закончится, но под взглядом Каркарова молодой болгарин проследовал в отдельную комнату. «Чемпион от Хогвартса, Седрик Дигори». Я улыбнулся Седрику и помахал, показав большой палец. В этот момент Крауч-младший завопил от боли, это началось обратное превращение. Кроме того, что распрямляться и изменять габариты тела не позволяли веревки, искусственный протез, снятый ему у настоящего Муди, не позволял занять бывший объем. По-моему, он что-то себе сломал. Я подошел, аккуратно разрезал веревки на левой руке у Крауча-младшего и оголил его рукав. Это просто, чтобы уже не было никаких сомнений, что этот человек – пожиратель смерти. В этот момент кубок заискрился и выплюнул четвертый пергамент. Не ожидавший такого Дамблдор вновь с кряхтением наклонился и поднял пергамент. Прочитал его и поднял свой взгляд на меня. «Гарри Поттер». В тишине, установившейся в большом зале, начал зарождаться гул. Все больше и больше учеников начинали обсуждать произошедшее только что. Я посмотрел на улыбающегося Крауча-младшего. «Успел таки нагадить, гнида». Тот мерзко улыбнулся и завопил: «Темный лорд покарает тебя». Вопил он на весь зал и очень громко, и я банально накинул на него заглушку. «Иди в ту комнату, Том», — заявил мне Дамблдор. «О, у вас уже старческий маразм появился, путаете имена, я уже давно все понял. Гарри Поттера давно нет, ты, Том Риддл по кличке Волдеморт». «Громкие слова, это ты сам себе такое придумал? Не надо прикидываться, я ведь вижу тебя насквозь, Том. Ты видишь только то, что сам хочешь видеть, старый дурак. А чтобы добить тебя уж совсем, сделаем так». В моих руках появилась палочка, а Дамблдор выхватил свою и направил на меня. Хм, у него соображалка не работает, видел же, как я Крауча обездвижил или не заметил. Я мгновенно через магию крови парализовал старика. Теперь, когда защита Хогвартса снята, это стало сделать легко, и вырвал у него из рук старшую палочку. Это как последнему потомку Пиверелов тоже принадлежит мне. Я словил артефакт и спрятал в пространственный карман, а Дамблдор в ярости вращал глазами. «Но я не об этом хотел сказать», — я поднял палочку вверх и громко и четко проговорил. «Я, Гарри Джеймс Поттер, клянусь своей магией, что мое имя — Гарри Джеймс Поттер, с рождения и по сей день. Клянусь, что никогда не менял имя Гарри Джеймс Поттер, данное мне моей матерью, Лили Поттер в девичестве Эванс, и отцом, Джеймсом Поттером. Клянусь, что никогда не принимал никаких других имен, и в частности, никогда не звался Томом Ридлом, Волан-де-Мортом, Лордом Судеб и никакими другими именами или кличками. Никогда не был одержим духом Тома Ридла или как-то по-другому перенимал от него имена. На моей палочке засиял огонь, и я внимательно всмотрелся в ошарашенные глаза Дамблдора. «Ну, что скажешь теперь, старик? А раз уж пошло такое дело, вдогонку». Я повернулся к кубку и начал новую клятву. «Я, Гарри Джеймс Поттер, клянусь своей магией, что я не бросал свое имя в кубок огня, не просил кого-либо бросить мое имя в кубок огня и ни словом, ни делом, ни намеком не подводил ситуацию к тому, чтобы кто-то решил бросить мое имя в кубок огня за меня. На основании данной клятвы я требую аннулировать мой магический контракт с кубком огня и наказать виновного в подлоге». Заметив магическим зрением, как активируется обратная связь от кубка, проследил, как она прилетела в Бартикрауча-младшего. «А-а-а-а-а! Ну конечно, выжигание магического ядра – это больно. Оно не выжигается до конца, просто из ауры ядра вырывает кусок прямо с мясом, но все равно такую боль ничем не заглушить. Крауч орет так, что даже мою заглушку пересилил. На мое ядро кубок изначально не смог наложить никаких контрактов, защита моей бывшей жены так и продолжает работать. Энда, может быть, кто пойдет, выдаст инструкции участникам турнира, а то они там, бедняги, сидят и ждут чего-то. И кстати, может быть, на этот раз и его прихватите», — указал я пальцем на Дамблдора. Все его дутое могущество держалось на подпитке самого мощного источника, который под Хогвартсом. К нему он подключился обманом, а вторая часть – это старшая палочка. Я достал палочку из кармана и показал всем. «Да, да, та самая, творение артефактных мастерских Пиверелов и, кроме всего, являющаяся наследственным артефактом Поттеров как единственных живых наследников Пиверелов. Ты, это моя палочка», – выкрикнул согнувшийся Дамблдор. Подпитка магии и от источника, и от палочки резко прекратились, а потому все его проклятия и болячки резко настигли его. «Да хер тебе вдышло, старый пидорас, она никогда не была твоей, и то, что ты, как обычно, обманом отнял ее у своего бывшего любовника Гриндевальда, тоже ничего не значит. Откуда тебе это может быть известно? Ты не Гарри Поттер. Я ведь только что при всех поклялся магией, что я Гарри Поттер. Так что хер тебе еще раз, старикан. Все равно делать тебе в замке больше нечего, ты уже не директор, да и без подпитки от источника и от палочки, ты сквиб. Зато вот отвечать на вопросы под Веритасирумом ты все еще можешь запросто». Амелии Боунс все это очень не нравилось. «Что все? Да вот вообще все». В момент, когда Дамблдор сказал, что Гарри Поттер — это на самом деле лорд судеб, Амелия даже дернулась. Глядя на поведение этого молодого человека и на то, как он оперирует магией, свободно, как дышит, да и те сведения, которые он выдает. Ну не может мальчик все это знать и понимать. Просто не может. Но с другой стороны, клятва, он прямо при всех поклялся магией, что он является Гарри Поттером и больше никем никогда не был. И магия подтвердила это. А с этим-то как тогда? Но и в любом случае, вот же перед ней превратился Бартикрауч-младший. Она его еще помнила по его школьным годам в Хогвартсе. Да и вот перед ней лежит Бартикрауч-старший, который был под Империя, да и любые показания, которые этот самый Гарри Поттер ей выдавал, неизменно подтверждались. Так что же ей делать? Явно видно, что допросить надо вообще всех, включая и Гарри Поттера, но явно не в одинаковых условиях. Парень вроде бы неплохое дело делает, находит и обезвреживает преступников. Да ладно, кому она врать-то пытается? Он по сути проделал всю работу ее отдела, нашел доказательства и даже помог в задержании нескольких пожирателей смерти. А если прав Харви, то именно он помог в уничтожении огромного количества бандитов и разрешении огромного количества повисших дел в их отделе. Да практически проделал работу всего отдела от и до и спас кучу магов от пожирателей смерти. Опять же, в который это уже раз. Эх, ладно, что же делать? Попробую поговорить с парнем по-нормальному. Явно у нас с ним какой-никакой, а диалог уже наладился. Стыдно сказать, но зачем тогда вообще она и весь ее отдел получает зарплату? Вот, пожалуйста, замени их всех на одного Гарри Поттера, и результатов даже больше будет. Нет, надо отрабатывать. Так, сказала Амелия Боунс, прихватите этих троих красавцев, указала она на двоих спеленатых Краучи и Дамблдора. Я кавалер ордена Мерлина первой степени, гордо заявил Дамблдор, я не подсуден никому, кроме полного состава Визингомата. Это распространяется лишь на магов, а ты уже сквиб, так что согласно законам магической Британии, которые ты, кстати, сам и ратифицировал, ты теперь по правам приравниваешься к животному, и тебя хоть на опыты можно, ты абсолютно бесправен. Вот ведь молодец, сам себе могилу вырыл, я мерзко улыбнулся загнанному в угол старику. Судорожно оглядываясь, Дамблдор отступал от идущих на него авроров. Нет, нет, я все это делал ради общего блага. Как вы не понимаете, я все это делал ради правого дела. Он просто меня ненавидит и возводит на праслину, взвизгнул Дамблдор. Конечно, ненавижу. А что, скажешь, совсем ни за что. Есть закон, и он один для всех. А дальше ты хоть ради правого, хоть ради левого, да хоть ради правого с выпадом влево и прыжком на левой ноге на месте, никого не волнует. Ты травил зельями детей, а твоя правая рука, я указал на МакГонагалл, стирала им память. Причем в Гриффиндоре сотни обработанных. Я лично с них поснимал ментальные закладки и вывел зелья. Да на тебя должна личная зельеварня работать, ты чуть ли не литрами людей опаивал, и все это ради правого дела, да ты сам-то хоть веришь в тот бред, который ты несешь, ради всеобщего блага. Ага, да прям сейчас, ради всеобщего блага ты травил бесправного сироту Тома Риддла, внушая ему страх смерти, а может ради всеобщего блага ты подсунул ему книгу о крестражах, о том, как раздробить свою душу и оставить ее в этом мире. А может, ради общего блага ты использовал все свои связи, чтобы повзрослевший Том Риддл нигде не смог найти работу. Ради всеобщего блага ты потом травил в Визингомате аристократов, законами запрещая родовые, семейные и годичные ритуалы, которые жизненно необходимы для всех нормальных магов. Ты, полукровный недоучка, просто завидовал, и из зависти, и от огромной внутренней злобы сам, своими руками вырастил монстра. Из обычного, хоть и немного нелюдимого парня-сироты Томаса Марвелла Риддла ты выпистывал, вылепил монстра Волан-де-Морта, которого боялись все, и который ненавидел тебя всей душой. Это именно ты обрабатывал зельями десятки детей аристократов. Это ты ломал им психику ментальными закладками, а потом это ты посылал их в бой на боевиков Волан-де-Морта, сам сидя в тишине и комфорте древнего замка. Результаты твоей злобы, твоей алчности видны невооруженным взглядом, а когда Волан-де-Морт расколол свою душу при помощи крестражей аж 6 раз и стал абсолютным психопатом, ты банально испугался. Ты писался в штаны от одного упоминания его имени и продолжал посылать пушечное мясо на убой к его боевикам, и в конце, когда моя мать, Лили Поттер, умоляла разрешить ей покинуть магическую Британию, будучи беременной мной, ты действовал через моего отца, которому промыл мозги, пока он был на Гриффиндоре. Десятки родов, сотни жизней и с той, и с другой стороны этого абсолютно раздутого, никому не нужного, высосанного из пальца конфликта. Вот результат твоей деятельности ради всеобщего блага. Нет, нет, это неправда. Ой, да ладно, кому ты врешь? Через 5 минут тебя упакуют авроры, через час тебя зальют веритосерумом по самые брови, и через 3 на столе у Амелии Боунс будут лежать твои же показания, повторенные тобой мои слова, слово в слово. Так что я не понимаю, чего ты еще упираешься. Остатки маски доброго дедушки пытаешься сохранить? Так расскажи это той сотне детей, которых я лично вычистил от твоих зелий. Расскажи это сиротам, чьи счастливые семьи ты сломал. Тебе конец, старикан. Ты теперь никто. И не председатель МКМ, и не судья Визингомата, и даже не директор Хогвартса. Скоро тебя осудят, и ты получишь высшую меру – смерть. Вот она-то как раз тебя уже заждалась, за все то, что ты сотворил. Какое там всеобщее благо. Ради своего блага ты все это делал, только ради своего. Не ври хотя бы сам себе, старик. Да, я все это делал. Да, это я натравливал аристократов с обеих сторон, но я это делал ради всеобщего блага. Аристократы слишком расплодились. Их число необходимо было сократить. От них никому не было житья, но меня еще рано списывать со счетов. Я еще вернусь, Дамблдор воздел руки вверх и закричал. Фаукс, ох, ты ж, а вот про Феникса я забыл. Тут потребуется нечто совсем другое, из школы духа. клеть духа подойдет. Все эти мысли пролетели у меня в голове за доли секунды. Феникс ухватил Дамблдора за руки, и одновременно с этим мое заклинание попало в птицу, но он уже успел переместиться. Ну, переместиться-то он переместился, вот только перенес он примерно треть от Дамблдора. Голову и верхнюю, криво срезанную часть груди он перенес, а вот все остальное оставил на месте. Секундное замешательство, и тушка Дамблдора упала замертво, а со всех сторон послышались блевотные позывы. Хаем, ну в принципе грязно, конечно, но и такой исход мне тоже подойдет.